Глава 235. Одолжить корабль. Бам, бам. Трупы даосов Чи Юни и Шао Юни рухнули на землю. Цаньмо отставил свой меч в сторону и поднял голову, осматриваясь. Лун Цзяонань давным-давно исчезла с поля зрения благодаря огромной скорости её красной змеи. Догнать их было бы непросто. Этой ночью Вестник Смерти будет собирать потерявшиеся души. Жаль, что Лун Цзяонань не сможет к ним присоединиться. Эта женщина и правда очень умна. Она и в городе Небесной Волны сумела скрыться. Вздохнул с облегчением Цанему. Теперь, когда Лун Цзяонань осталась одна, ей тяжело будет что-нибудь предпринять. При попытке вернуться, чтобы покончить с юношей, она обязательно погибнет. Основной причиной, по которой битва прошла так гладко, была сплочённость отряда Цанему. В конце концов, совершенствование даоса Чи Юня было очень высоким, не уступая даже Лун Цзяонань. Поскольку Чи Юнь таскал с собой ножны, он, очевидно, был мастером боя на мечах. Чтобы разобраться с ним, король дьяволов Дутяня блокировал оружие противника своими 8 руками, позволяя Цанему спокойно зайти сзади. Преимущество демонического обезьяна было в его невообразимой физической силе. Используя Махаэну Сутру Жулая и Кхаккару, его способностей хватило, чтобы оглушить даоса Чи Юня, поэтому Цанему смог отобрать жизнь последнего всего лишь одним ударом. Боевая мощь Лун Цзяонань в основном базировалась на способностях её гигантской красной змеи, которая вследствие всех тренировок почти превратилась в водного дракона. Между тем, Целинь был идеальным средством против неё. Как только он прижал змею к земле, Лун Цзяонань оказалась неспособна предотвратить смерть Чи Юня. В результате старик был обречён, однако девушка бежала, и Цанему не мог отправиться в погоню, так как в таком случае его смерть стала бы неизбежной. Его спутники — король дьяволов Дутяни, Целинь и обезьян были недостаточно быстры, чтобы догнать врага, поэтому им оставалось лишь отпустить её. «Здоровяк, маленький Жула из монастыря Малого Громового Удара тебя не обижал?» — спросил Циньму. Зверь покачал головой, тыкая пальцем себе в грудь. «Моё имя Конг!» Циньму на мгновение замер. Обезьян, вероятно, говорил о своём буддистском имени, но почему в нём было лишь одно слово? Его и правда зовут Конг? Если нет, то что это за слово такое? Демонический обезьян подумал, что парень всё понял и ничего больше не сказал. Он снял свои слова, будто золото, и никогда не говорил лишнего. Хорошо, что ты начал совершенствоваться вместе с маленьким Жулаем. Он странный зверь, постигший Дао, и владеет Махаэна Сутра Жулая, что делает его идеальным учителем для тебя. Махнув рукой, Цанему продолжил. Мои старики потерялись. Я не могу здесь оставаться, потому что должен продолжить поиски. «Заходи, когда будет время. Лин-Эр по тебе соскучилась». Парень и обезьян попрощались. Цанему следовал в том направлении, куда указал Вестник Смерти. Больше не чувствуя на себя взгляда Лун Цзяонань, девушка, скорее всего, перестала верить возможности бить его и отступила. Интересно, чем закончилась битва между маленьким Жулаем и даосом Лин Цзином? Несмотря на то, что Цанему продолжал думать о их битве, поиски старейшной деревни остальных были для него более важной задачей. Он уселся на лбу Целиня, который начал бежать вперёд, в то время как король дьяволов Дутяня встал на спине, своими 4 лицами смотря во все 4 направления и отслеживая любое движение вокруг. Чем больше они углублялись в великие руины, тем сильнее становились здешние странные звери. Способности некоторых из них не уступали Целиню или Красной Змее. К счастью, большинство из них не покидали границ собственных территорий. Прожив почти всю жизнь в великих руинах, Цаньмо отлично умел отслеживать границы территории странных зверей, поэтому мог запросто избегать их во время путешествий, гарантируя себе относительную безопасность. «Если мы продолжим в таком темпе, то вскоре доберёмся к восточным небесным вратам». Цаньмо вспомнил географическую карту Великих Руин, на которой было место под названием «Восточные небесные врата». Кроме них было ещё 3 таких врат — северные, южные и западные. В этот момент Целинь внезапно остановился, пытаясь что-то разнюхать. «Я чую запах крови! Этот жерди — огромная собака, а не дракон!» — подумал король дьяволов Дутяня. «Запах крови? Иди по его следу!» Целинь пошёл к источнику запаха, и спустя некоторое время отряд увидел вдалеке старого даоса, тяжело дыша, оперевшегося на дерево. «Даос Лин Цзин!» Удивившись, Цанему немедленно приказал Целиню остановиться. «Он поднял вокруг себя барьер. Не пытайся войти!» Даос Лин Цзин с трудом поднял голову и посмотрел на парня. Вдохнув, он начал резко кашлять, сплёвывая кровь. «У ученика бога меча невероятное зрение. Я и правда создал вокруг себя барьер, чтобы избежать столкновения со странными зверями. Даос, я хорошо владею искусством исцеления. Тебе помочь? Старик поднял руку, снимая барьер. Он попытался подняться, но не сумев сдвинуться с места, задыхаясь, проговорил. «Подойди». Цилень подошел к дереву. Спрыгнув со зверя, Цаньмо осмотрел повреждения Линзина. Старик оказался серьезно ранен, вероятно, вследствие боя с маленьким Жулаем. Главной проблемой было то, что Даос находился в преклонном возрасте, и его тело было далеко не таким, как раньше. Из-за этого ранения несли большую угрозу для жизни, и они не зажили бы сами по себе. Цаньмо пробормотал что-то себе под нос, доставая драконью слюну для обработки внешних повреждений. Затем он вытащил несколько пилюль духовного Будды, восстанавливая дух старика. Закончив, юноша порылся в мешочке Таоты в поисках трав, купленных в имперском колледже на случай подобного происшествия. Хотя их было немного, для приготовления пилюль старику должно было хватить. Используя быстрые, точные техники рук, Цаньмо на месте начал готовить лекарства. Вскоре целый котел пилюль был готов, и Линзин сразу же их принял. Состояние старика улучшилось, и он пораженно сказал. «Ученика Бога Меча очень высокие достижения в искусстве лечения. Маленький друг Дао, ты не хочешь стать моим учеником? У меня много врагов, но с твоей помощью я могу гарантировать себе безопасность. Не бойся, хоть Бог Меча силен, я помогу тебе стать не хуже». Цанимо покачал головой. «Я владыка небесного дьявольского культа, поэтому не могу стать твоим учеником». «Значит, предо мной владыка дьявольского культа». Линзин с трудом встал на ноги, после чего приветственно поклонился и проговорил с уважительным лицом. «Я думал, что выше тебя по старшинству. Никогда бы не догадался, что мы с тобой равны. Линзин отдает дань уважения владыке культа». Цаньмо сразу же вернул приветствие. «Старший брат Линзин слишком вежлив. Твои ранения больше не проблема, однако если хочешь полностью от них избавиться, нужно ухаживать за собой доканчивать на выздоровление». Даос улыбнулся. «Кажется, дать тебе те две монеты Фэнду было правильным решением. Бог Меча до сих пор мне их должен, но я уверен, что он не собирается ничего отдавать. Старик довольно скупой, даже палец у меня отобрал». Он показал свою правую руку. «Видишь?» Безымянный палец на его руке отсутствовал, по всей видимости, из-за удара мечом. «Если бы не этот отсутствующий палец, разве маленький Жулай из монастыря Малого Громового Удара смог бы меня так избить? Однако он тоже довольно сильно пострадал. Без помощи божественного врача он будет вынужден вернуться в свой монастырь и промучиться там 2 или 3 года, прежде чем оправиться». Даос вздохнул, сдерживая радость. «Этот парень моложе меня, к тому же имеет неплохую основу. Он бывший ученик предыдущего Жулая и младший брат нового. Когда место Жулая передалось его старшему брату, он впал в ярость, решив, что его не выбрали из-за принадлежности к дьявольской расе. Поэтому старик путем убийства освободился от уз монастыря Великого Громового Удара и основал собственную секту. Кстати, почему ты блуждаешь по великим руинам в одиночку?» Саниму смешивал травы, готовя лекарственный отвар. «Старики из моей деревни потерялись, поэтому пошел их искать». «Старики из твоей деревни?» Даос Линзин не понимал, о чем тут говорил. «Я имею в виду бога меча и других. Безликого короля ядов, Маваншене, патриарха моего небесного дьявольского культа и бога воров. Ты их не встречал?» Линзин ошеломленно замер. Внезапно он начал смеяться так сильно, что по его щекам покатились слезы. Раны, которые только что немного подзатянулись, заново открылись, отчего старик от боли втянул полную грудь холодного воздуха. «Бог меча и патриарх дьявольского небесного культа потерялись! 2 говнюка потерялись!» Старик смеялся, почти задыхаясь, отчего Цаньмо немедленно предупредил. «Перестань смеяться, твои раны снова открылись!» «Старший брат их не встречал?» «Не встречал!» Тот покачал головой. Затем юноша показал ему портреты старого Ма, бабушки Сы и остальных. «А этих?» Взглянув на рисунки, Даос задумался. «Я видел этого кузнеца с каким-то сундуком. Он двигался очень быстро, а его способности не уступали моим. Встретившись, мы даже посоревновались в силе ног. Он так и не сказал ни слова и вообще вел себя странновато. Такие мастера не часто встречаются, но я не слышал о нем раньше». Настроение Цаньмо улучшилось. «Это не мой дедушка из моей деревни. Ты знаешь, куда он отправился?» Даос ответил. «Он отправился в запрещенную зону. Это одно из самых опасных мест Великих Руин. Я гнался за ним вплоть до этого проклятого места, но решил не соваться внутрь. Он не мой? Теперь понятно, почему он меня все время игнорировал». «Не мой дедушка отправился в запрещенную зону Великих Руин?» Циньмо снова начал волноваться. Немного поразмыслив, он спросил. «Старший брат когда-нибудь слышал о деревне Беззаботной?» «Деревня Беззаботная?» Лен Зин покачал головой. «Никогда не слышал». Юноша начал бормотать что-то невнятное себе под нос. Даос Лен Зин часто бродил по Великим Руинам и знал много их секретов, неизвестных остальному миру. Если даже этот старик не знал, что такое деревня Беззаботная, шансы Циньмо найти ее самостоятельно были не слишком обнадеживающими. Обдумав все, он внезапно спросил. «Старший брат, можно тебя кое о чем попросить? Я хотел бы еще раз отправиться в царство живых мертвецов». Лен Зин улыбнулся. «Да запросто. Когда наступит ночь, я тебя отведу». Успокоив себя, Циньмо занялся лечением ранения старика, и к наступлению ночи тот был почти полностью здоров. Закончив, они немедленно отправились во тьму Великих Руин. «Царство живых мертвецов, земли короля ада. Я заключил с ним уговор, по которому моя душа отправится прямиком в Фэнду, а не в Юду. Его мир очень загадочный, он проникает к нам лишь ночью. Если хочешь туда войти, тебе нужны монеты Фэнду», — проговорил Лен Зин. Оглядываясь вокруг, он достал талисман, протягивая его в сторону тьмы. «У Фэнду очень странное происхождение. Оно не имеет постоянного местонахождения, непрерывно перемещаясь по Великим Руинам, создавая мистический мир то тут, то там. У меня есть талисман Фэнду. Если я его активирую, прибудет посланник и заберет меня туда». Когда он говорил, между двух огромных гор блеснул луч света, и Дао сразу же повел юнца к нему. Свет то сиял, то угасал, указывая путь. Незаметно для себя они прошли возле нескольких громадных гор и приблизились к его источнику, обнаружив блуждающий огонек, внезапно исчезнувший, когда они подошли достаточно близко. Нефритовый кулон на груди Циньмо приглушенно засиял и подлетел в воздух, указывая направление. Отряд Циньмо следовал за Даосом, преодолевая что-то наподобие бесформенного барьера. Картина перед их глазами постепенно менялась, превращаясь в пейзажи царства живых мертвецов, в котором они увидели лишь небольшую лодку, неспешно плывущую сквозь море тумана и гор белых костей. Даос, Лин Дзин, Циньмо и остальные забрались в лодку, после чего сидящий внутри скелет направил ее вглубь тумана. Спустя некоторое время они добрались к докам. Перед ними возникла каменная табличка царства живых мертвецов. «Владыка дьявольского культа, зачем ты решил сюда прийти? Твое совершенствование слишком слабое. Даже если ты согласишься продать свою душу, Фэнду ее не купит», — с любопытством спросил Даос. Циньмо шел вперед, проходя мимо пустой деревни. Преодолев огромную гору, лежавшую впереди, они увидели невероятно огромный корабль Луны, лежащий перед Фэнду. Он напоминал трехногую лягушку, несущую на спине гигантское судно. Услышав вопрос старика, парень ответил. «Я здесь, чтобы одолжить корабль». «Одолжить корабль?» Старик на мгновение замер, в то время как Циньмо выбежал вперед, что было сил. За считанные секунды, пролетев приличное расстояние, он приземлился на борт корабля Луны. Нефритовый кулон на груди юноши, который тот не снимал с самого детства, подлетел еще выше, а его свет стал намного ярче. «Божественный артефакт!» Король дьяволов Дутяня осмотрелся вокруг, неистово дрожа. «Гость из деревни Беззаботной!» Огромная звезда в небесах над лежащим в руинах кораблем Луны превратилась в огненные шары, непрерывно падающие вниз, отчего ситуация стала крайне опасной. Раздался странный дрожащий голос. «Ты из деревни Беззаботной! Что тебе нужно? Я не предатель, я всего лишь сбежал! Их смерть не моя вина! Не моя! Я просто струсил!» Циньмо посмотрел в сторону источника звука и отправился к центру корабля Луны. В окружении нескольких огромных колонн, слившееся с землей лицо площадью в несколько соток, смотрело на нефритовый кулон на груди юноши. «Не моя вина! Я не предавал людей своего племени!» — визжало лицо. Циньмо мгновение поколебался, после чего мрачно вздохнул и протянул ладонь, чтобы прикоснуться к одной из колонн. Даос Лен Зин нахмурился. «Я уже бывал здесь раньше. Тут нет ничего интересного, кроме этого сумасшедшего. Колонна тоже проверял, с ними все в порядке». «Не трогай!» — отчаянно прокричало лицо. Когда ладонь юноши коснулась огромного столба, в его тело внезапно влилась ужасно мощная энергия. Хрустящие звуки начали раздаваться вокруг, и парень начал стремительно увеличиваться в размерах. Божественная энергия, проникшая в него, заставила его пройти через ужасающие превращения. Он почувствовал, что его копчик внезапно начал расти, превращаясь в третью ногу, вскоре уверенно ступившую на землю. Кости и плоть начали пробиваться у него из-под мышек, превращаясь в дополнительную пару рук. Бум-бум-бум! Цанему протянул руки, охватывая остальные колонны. Его окружение, казалось, стремительно уменьшалось, но это было ложное впечатление. На самом деле это он увеличивался. Под действием божественной энергии корабля Луны, изменяющей его облик, внутри тела парня раздались оглушающие взрывы. В мгновение ока божественное сокровище шести направлений и семи звезд небожителя, а также жизни и смерти открылись. То же случилось и с его божественным мостом, который сразу же протянулся к противоположному берегу. Не в силах себя контролировать, Санему завыл, и в тот же момент огромный корабль постепенно встал на ноги, а полуразрушенная Луна поднялась в воздух.